Возмездие. Несмысленные, в слепоте своей не видя сокровенной связи между происшествиями, думают, что и нет ее, и все приписывают случаю. Благоразумные признаются в своем невежестве и уверены, что случай есть только раб вечных законов, вне коих ни один влас с главы нашей упасть не может. Мудрым предоставлено постигать сии законы, и ньютоны обнажают с благоговением голову, говоря о Боге, вечной причине всего. Происшествия различны. На одних, как и на вещественных произведениях, высшая печать напечатлевается глубже, явственнее, нежели на других, и, смотря на такие даже близорукими глазами, мы необходимо должны бываем допустить что-то, пока для нас непостижимое. Вот предисловие к нашей были. Иван Петрович в торговом городе У, при таможне, был смотрителем пакгаузов, в которых хранились разные товары на казенной ответственности. Однажды он прельстился какими-то редкими кружевами, которые, не знаю, как туда попались, и подговорил двух сторожей, старых инвалидов, подменить дорогие кружева другими, дешевыми, обещая им в награду и защиту в случае нужды. Те согласились, и дело было сделано. Но вскоре подмен был замечен другими чиновниками, и Иван Петрович, как смотритель, должен был сам донести директору о случившемся. Что было делать ему? Он решился на новые преступления, и, чтоб сложить правдоподобнее вину с себя, обвинил сам сторожей им подученных. Обстоятельства говорили против несчастных. Напрасно свидетельствовали они в суде на своего доносителя, им не поверили и осудили их на торговую казнь и ссылку на поселение. Торговая казнь — наказание кнутом на торговой площади. Смотритель должен был присутствовать при совершении наказания. Кровь их брызнула на преступника, и один старый инвалид, страдая под ударами, горьким голосом сказал, обратясь к своему губителю: «Бог тебе, судья, Иван Петрович!» Тем, по-видимому, все и кончилось. Прошло несколько лет. Иван Петрович остался по-прежнему при своей должности. Однажды приезжает в тот город из дальней губернии какой-то дворянин для хождения по делам и останавливается у него, как у старого своего знакомого. С дворянином было 10 000 рублей денег в шкатулке, которую он разбирал пред своим хозяином. Сей последний зовет своего гостя на другой день прогуляться по городу и осмотреть достопримечательности. Гость соглашается с удовольствием, и приятели отправляются. Дорогою через несколько часов приезжему гостю становится дурно. Он просит хозяина воротиться домой. Хозяин, напротив, желая рассеять его головную боль, предлагает продолжать прогулку, и, наконец, к вечеру уже возвращаются они к себе. Что же находят там они? Мальчик дворянина зарезан, шкатулка разбита, деньги похищены. И гость, и хозяин без памяти. Похищенные деньги составляли все именье дворянина, и он в таких критических обстоятельствах доносит правительству о своем несчастье. Все говорило против Ивана Петровича, хотя он в этом деле был виноват еще менее сторожей в прежнем. По многим подозрениям, приглашению гулять, желанию продолжать прогулку и еще каким-то обстоятельствам, судьи обвиняют Ивана Петровича и осуждают его на ссылку в Сибирь. Несчастный хочет спастись бегством. Его поймали и увеличили наказание. Так получил полное возмездие преступник. Через несколько лет последнее дело открылось. Убийцы мальчика и похитители денег найдены, и Ивана Петровича, как невинного, возвратили из ссылки и дали ему казенное место. Однажды прежний директор, при котором похищены были кружева, гуляя с ним около Пагаузов, сказал ему, что Иван Петрович, верно, кровь несчастных инвалидов пролилась недаром. «Богу виноват», — отвечал раскаявшийся преступник. Добродетельную своей жизнью после он успел, говорят, загладить преступления своей молодости.